Глава 7. 15.43. Входит стояк с двумя волонтерами из еврейского погребального общества при синагоге. Они принесли все причиндалы для семидневного траура. Тихо, по-военному четко, они преображают гостиную. После чего стояк собирает в этой гостиной нас, трех сыновей и дочь усопшего. Перед камином стоят в рядок 5 низеньких раскладных стульев. На крепкий деревянный каркас натянута выцветшая виниловая обивка. Зеркало над камином забрызгано каким-то мыльным белым спреем, вроде как облако на него осело. Вся мебель сдвинута к стенкам по периметру комнаты, а на освободившемся пространстве расставлены белые пластиковые стулья в 3 ряда, лицом к низким раскладным. На пианино стоят 2 старинных серебряных блюда. Сюда все люди, пришедшие выразить сочувствие скорбящим, могут положить пожертвования. Для погребального общества или для местного общества поддержки больных раком детей. На каждом блюде уже лежит по нескольку одиноких купюр для затравки. В просторной прихожей на столике рядом с монитором, который Венди установила, чтобы слышать сирену, уже горит толстая свеча, залитая в высокий стеклянный стакан. Свеча траура, свеча Шивы. В стакане хватит воску на все 7 дней. Филипп пинает ногой один из низеньких деревянных стульчиков. «Как мило, что магистр Йода одолжил нам стулья». «Так у нас звездные войны?» «На таких стульях сидят Шиву», — поясняет стояк. «Сидеть низко, ближе к земле — это символ траура. Когда-то вообще на полу сидели, но со временем послаблений становится все больше. Традиция не стоит на месте». «Туда и дорога», — бормочет Филипп. «А что сделали с зеркалом?» — интересуется Венди. «Если в доме траур, зеркала принято снимать или занавешивать», — поясняет стояк. «Мы забелили это зеркало и все зеркала в ванных комнатах. Траур — время размышления о жизни вашего отца. Надо подавить в себе порывы к самолюбованию, отрешиться от всего земного». Мы киваем, как кивают обычно туристы, слишком ретивому экскурсоводу в музее. Мол, заранее совсем согласны, лишь бы побыстрее отпустил перекусить. «Незадолго до кончины ваш отец призвал меня в больницу», — произносит стояк, который был когда-то дерганым круглолицым парнишкой, а теперь стал нервическим толстомордым дядькой с вечно красными щеками, отчего он кажется либо сердитым, либо смущенным. Уж не знаю, когда и какими путями стояк обрел веру в Бога. Закончив школу, я потерял его из виду. Не Бога, конечно, а стояка. Что до Бога, наши с ним пути окончательно разошлись, когда я вступил в младшую лигу и не мог больше посещать школу при храме Израилевом, синагоге, куда мы ходили раз в год всей семьей на праздник Рош-Ашана, еврейский Новый год. Ваш отец не был религиозным человеком, но к концу жизни он стал сожалеть о том, что не придерживался традиции, особенно в воспитании детей. «Как-то на него не похоже, замечаю я. И тем не менее, кстати, это довольно распространенное явление, перед лицом смерти люди начинают уповать на Бога», — говорит стояк, тем же непререкаемым тоном, каким в детстве объяснял нам, как делается минет. «Папа не верил в Бога», — запальчиво говорит Филипп. «Он не стал бы уповать на того, в кого не верит». «Значит, он изменил свое мнение», — отвечает стояк. «Похоже, он еще злится на Филиппа за упоминание его позорного прозвища». «Отец своих мнений никогда не менял», — говорю я. «Перед смертью ваш отец пожелал, чтобы его семья после его ухода в мир иной отсидела Шиву». «Он же был на наркотиках, чтобы снять боль», — вступает в разговор Венди. «Он мыслил совершенно здраво». Щеки стояка потихоньку багровеют. «А еще кто-нибудь слышал, как он это сказал?» — интересуется Филипп. «Филипп», — одергивает его Пол. «Что? Я просто спрашиваю. Ну, вдруг Чарли чего-то не понял». «Я все прекрасно понял», — сухо отвечает стояк. «Мы обсуждали это довольно долго». «Я не ошибаюсь, что Шиву иногда сидят всего 3 дня», — говорю я. «Точно», — восклицает Венди, — «ты прав». «Нет, не прав», — кричит стояк. «Само слово «Шива» означает 7. 7 дней, потому траур и называется Шива, и ваш отец именно об этом и просил». «В магазинах все пойдет в разнос, если я просижу тут 7 дней», — говорит Пол. «Папа никогда бы такого не предложил». «Послушай, Чарли», — примиряюще говорю я, шагнув к нему поближе, — «ты свое дело выполнил. Волю отца нам сообщил. Мы теперь это между собой обсудим и придем к какому-то согласию. Если будут вопросы, мы тебя обязательно позовем». «Прекратите!» Обернувшись, мы видим на пороге гостиной маму и Линду. «Так хотел ваш отец», — сурово говорит мама, входя в комнату. К этому моменту она уже сняла пиджак, оставшись в блузке с глубоким вырезом, обнажавшим ту самую знаменитую ложбинку меж грудей, из-за которой нас так дразнили в школе. Он был далеко не идеален. Он не был образцовым отцом, но он был хорошим человеком и всегда делал для вас все, что мог. Кстати, вы в последнее время тоже не были образцовыми детьми. «Мам, ну что ты, успокойся», — говорит Пол, упреждающе подняв руку. «Не прерывай меня. Ваш отец умирал целый год, практически целый год. Сколько раз вы, каждый из вас, его навестили? Я знаю, Венди, Лос-Анджелес не ближний свет. Да и у тебя, Джад, сейчас не лучшие времена. А уж ты, Филипп, одному Богу известно, где тебя носило. Будь ты на войне в Ираке, я бы хоть знала, где ты. Короче, отец высказал предсмертную волю, и мы отнесемся к его воле с уважением. Мы все. Да, тут будет тесно, неудобно. Мы будем действовать друг другу на нервы. Но на ближайшие 7 дней вы снова станете моими детьми». Она подходит ближе и улыбается. «Бросайте якоря». Резко развернувшись на каблуке-шпильке, мать плюхается на один из низких стульчиков. «Ну?» — говорит она. «Чего ждете?» Мы молча садимся, надутые, обиженные, точно группа проштрафившихся школьников. «Хм, миссис Фоксман», — откашлившись, произносит стояк. «Шиву предпочтительно сидеть не в парадной обуви». «У меня плоскостопие», — парирует мать, смерив стояка взглядом, острым как бритва. «Таким взглядом впору без ножа делать обрезание». Мои родители крепко держались лишь одной, поистершейся за века еврейской традиции. Собирали семью на праздник Рош-Ашана. Едва лето начинало подвидать, превращаясь в осень, у каждого из нас раздавался звонок не с приглашением, а с требованием приехать, и все мы слетались в слепую кишку, чтобы ворча сходить на службу в синагогу, поругаться из-за спальных мест и высидеть обильный праздничный обед, причем кто-нибудь непременно выскакивал из-за стола и пулей вылетал из дома. Это тоже вошло в традицию. Чаще всего не выдерживали Венди или Элис, хотя, как сейчас помню, однажды из-за стола выбежала Джен, потому что отец, изрядно принявший на грудь, сказал ей вдруг без всякого повода, что наш умерший сын не считался бы евреем, поскольку она, его мать, не еврейка. Джен тогда швырнула в отца тарелку и убежала, но никто ее не осудил, ведь прошло всего несколько месяцев с тех пор, как она родила мертвого ребенка. «И что на нее нашло?» — удивился отец. В итоге все сложилось даже удачно, так как Джен настояла на немедленном отъезде, и я оказался избавлен от нудной многочасовой службы в синагоге, куда все мы должны были пойти на утро. Обычно к концу такой службы размеренное блеяние кантора Ротмана изводила слушателей до такой степени, что мне, к примеру, хотелось пасть ниц и признать Иисуса Христа своим Богом и Спасителем.